Глава 24. «Ксения Борисовна, догоняет меня Алексей у самого выхода из адвокатской конторы. Уже уходите?» «Да, мы обсудили все важные моменты с Петром Федоровичем. Смотрю на него. Торопитесь?» Разглядывает меня внимательно и внезапно оказывается намного ближе, чем следует. «Планировали еще что-то?» «Да вроде больше никаких планов», — пожимаю плечами. «Может, составите мне компанию за обедом?» Он забирает из гардероба мою шубку и помогает мне надеть ее, не дожидаясь моего ответа. «А ты, похоже, торопишься», — усмехаюсь, не понимая, к чему такая спешка. «Боюсь, что будете долго думать и в итоге решить избежать». «Для Золушки я уже немного старовата», — оборачиваюсь к нему, наблюдая за тем, как он надевает свое пальто. «Вы слишком рано сбросили себя со счетов», — открывает для меня дверь и, дождавшись, пока я выйду на крыльцо, подставляет свой локоть. «Это чтобы не упасть». И при этом смотрит на меня совсем не как на маму друга. И не зная я этого парня с юных лет, решила бы, что он собирается за мной приударить. Но тут же одергиваю себя, ведь это молодой, привлекательный и перспективный мужчина. У таких, как он, всегда толпы поклонниц. Ему явно хватает женского внимания. Вокруг него должны виться стаи хищниц. Где будем обедать? Я тут знаю только рестораны в другой части города, где мы обычно бываем с мужем. Осматриваюсь по сторонам. Здесь через дорогу есть хороший ресторан. Лёша направляется к светофору. Мы переходим дорогу и оказываемся возле современного здания с панорамным остеклением. Проходим внутрь, сдаем верхнюю одежду в гардероб, а затем хостес проводит нас к заранее зарезервированному Лешей столику, который меня поражает. «Ты, похоже, здесь частый гость», — удивленно смотрю на него. Он загадочно улыбается. «Это, оказывается, самый удаленный и закрытый от всех остальных столик, спрятанный за растениями, образующими зеленый островок в зале. Я сажусь на диван, а друг сына занимает место напротив меня. Все то время, пока я выбираю блюдо и делаю заказ, я чувствую на себе его пристальный взгляд и почему-то краснею от его внимания. И только когда официант уходит, оставляя нас одних, я все-таки решаюсь задать ему вопрос. «Леша, ты же заранее продумал этот наш с тобой обед, верно?» Встречаемся взорами, будто испытывая друг друга на прочность, но ни один не сдается. «Верно», — сознается он. «Зачем?» Понимаю, что сейчас перешагнула какую-то невидимую линию. «Ксения Борисовна, я на самом деле очень обрадовался звонку Вадима, потому что мы не общались 1000 лет. Но еще больше меня порадовали новости, с которыми он ко мне обратился. Его низкий голос пробирается мне под кожу и проникает до самых костей. Я не хочу думать о том, что все это может означать, но эти взгляды, касания и уединенный обед непроизвольно наталкивают меня на мысли, которые я даже близко к своей голове подпускать не хочу. Но они лезут, словно вредители, быстро плодятся и заполняют все мысленное пространство. Но я очень хочу ошибиться на этот счет. Почему, Леш? Ощущаю внезапное волнение, которое с трудом скрываю в голосе. Я безумно счастлив, что вы разводитесь с мужем, говорит совершенно серьезно он. Почему? Спрашиваю для галочки, потому что его глаза говорят громче любых слов. Там настоящая жажда и голод по другому человеку. Потому что, Ксения Борисовна, вы эталон женской красоты, мудрости и нежности. Вы — женщина мечты, моей мечты. Леша, что ты такое говоришь? Теряюсь, не зная, как должна реагировать на подобные комплименты. Правду, — отвечает твердо, — потому что вы та, о ком я мечтаю с подросткового возраста. И сейчас вы не выглядите хуже. Наоборот, вы стали еще более привлекательной и эффектной женщиной. Я же слушаю все эти признания и не понимаю, какого черта происходит? Это что, шутка такая, да? От хорошего настроения не остается и следа. Или тебя Вадим подговорил мне поднять настроение? Что? Нет, он бы мне за такое рожу разбил. Тогда кто? Богдан? Чтобы насобирать на меня компромат? При чем тут это? Хмурится он. Это мои чувства, которые я не вижу смысла больше скрывать. Вы практически свободная женщина, и никто не может меня осудить за признание той самой. Мне хватает пары мгновений, чтобы осмыслить услышанное, а затем я резко поднимаюсь на ноги. «Ксения, ты куда?» Алексей встает следом за мной. «Мы разве перешли на «ты»?» Бросаю через плечо, направляясь к выходу. «Блин, стой! Я перегнул, да? Напугал тебя?» Оббегает меня, переграждая путь. «Я не знаю, что ты задумал, но изначально говорю, что идея провальная. Даже если это какой-то собственный фетиш для зарубки у тебя на кровати, мне это неинтересно. К тому же я не готова сейчас ни к чему подобному. Спасибо за помощь, но я поеду. И, пожалуйста, забудь всю эту ерунду. Все же обхожу его по дуге». «Но это не ерунда». Он идет за мной следом. Мы доходим до гардероба. «Ксюш, ну стой ты, прости. Надо было дать тебе время». «Нет». Забираю шубу и выхожу на улицу. «Черт!» Он задерживается, чтобы рассчитаться. Я перебегаю дорогу и успеваю сесть в машину до того, как Алексей догонит меня. Газую с места, как раз когда он появляется на парковке, но слишком поздно для того, чтобы меня остановить. Я выезжаю на дорогу, беспрерывно думая: «Что это такое было?»